России мест. Крошка лосица ревнет задумчиво старый лес, речка искрится, рощи в тумане и жемчуг роз, утренний свежий, белый наряд наколдует мороз. Зимой снежной Россия моя, Россия, любовь и надежда и грусть моя. Россия моя, Россия, как чистая песнь соловья. Сколько достоинств в народе есть, удаль мужская, и охраняющий нас дивный пест, тайна святая, женские лики и вопреки дням непогожим, так и цветут по славянски строги, нежно пригожи. Россия моя, Россия, любовь и надежда и грусть моя. Россия моя, Россия, как чистая песнь соловья. Моя Россия, моя Россия, как чистая песнь соловья, как чистая песнь соловья, как чистая песнь соловья.